Глава 109. Золотой святой меч. Экскалибур. Фэй и надзиратель Олег быстро направились в запретную зону к склону горы. К счастью, прошлой ночью нарушителю, кажется, не удалось узнать, где находится вход в подземную каменную пещеру. Также нет точной цели, что искали наспех в задней части горы без передышки. Беловолосый Пирс, Дрогба и другие люди также немного столкнулись с противником. При этом он быстро скрывался с места, никого не травмируя или убивая. Этот человек был полностью в черных одеждах, из-за слишком темных сумерек я не смог рассмотреть его лицо. Он был очень силен, мы даже не смогли приблизиться к нему ближе, чем на 3 метра. Этот человек, кажется, совсем не хотел с нами связываться и также не хотел кого-либо убивать, и при малейшем контакте с нами сразу же уходил. Кажется, он ищет что-то. У Пирса с товарищами на лицах застыли стыдливые выражения из-за рассказа о том, что произошло прошлой ночью. Фэй очень внимательно выслушал все до конца и немного успокоился. Видимо, нарушитель в черной одежде был очень дерзким и сильным парнем, таким, что даже Пирс с 20-кой опытных силачей не были ему достойными противниками. Хорошо, что человек в черном, кажется, не желал никого убивать и сразу же ушел только после непродолжительного исследования заднего склона горы. Пирс отчаянно исследовал задний склон горы, но только лишь бегал по кругу и даже не смог заполучить волос противника. «Я знаю, что вы удерживали свои позиции. Продолжайте дальше». Фэй отослал всех стоящих охранников по обеим сторонам и с большой черной собакой, черным вихрем, один остался на заднем склоне горы, тщательно ища следы, но в итоге так ничего и не смог найти. Черный вихрь также со своим обонянием не смог ничего найти, и в результате человек с собакой стояли на одном из возвышенных холмов. Поздней осенью на рассвете дул холодный ветер, пронизывающий до костей, с пожелтевшими листьями, беспорядочно кружащимися перед глазами. Под золотистыми лучами солнца весь Чамборд раскрасился, словно из мифа про золотой замок. Это место – красивый и мирный живописный рай. Для Сунфея это единственный дом во всем Азероте. Неважно, кто осмелится протянуть свои руки к Чамборду, я беспощадно отрублю его загребущие лапы. Он сжал кулаки и в сердце тайно поклялся. Подул холодный утренний ветер, и Сунфэй постепенно успокоился. Вскоре он обнаружил, что его просто ввели в заблуждение, и посторонние лица водили его за нос. Из-за этого он находится в таком затруднительном положении. На самом деле причина только одна, то есть слишком небольшая сила. Фэй понимал, что его личная сила и сила Чемборда сейчас слишком малы. Поразмыслив, если он в скором времени сможет обрести силу, как у его святейшества Папы, если Чемборд станет империей 9-го ранга, тогда кто так открыто будет проникать в город и бесчинствовать? Поэтому для Сунфэя сейчас самое важное – это увеличение собственной мощи и силы Чамборда, а затем с помощью своих кулаков решить все проблемы. Разобравшись с одним делом в звеньях цепи, Фэй неожиданно почувствовал, как его мысли прояснились и настроение улучшилось. Быстро спустившись в каменную пещеру в подземный город, он вошел в каменный зал, оставив охранников за дверью, и отправился в мир Диабло. Перед голографическим 3D-экраном он выбрал ассасина и начал поднимать его уровень. Потратив 3 часа, Фэй смог завершить логово зла, убийство кровавого ворона, спасение Каина, а также поиск магического молота и всего 4 задания. Повысив ассасина до 10-го уровня, по ходу Фэй также смог получить девушку-наемницу и также дал ей имя Хала. Эта голубоволосая, красивая девушка-разбойница обладает навыками магического стрелка с молнией. Фэй даже не мог такого предположить, что, не считая наемницу из режима варвара, в остальных классах он сможет получить наемницу. Это имя Халион дал из-за ее неподвижного поведения. Не обладая своим разумом и мыслями, Она больше походила на запрограммированного робота. Это действительно странно. Почему только в режиме варвара, в разбойничьем лагере, NPC обладают своим разумом? Так же, как живой человек из плоти и крови, и кроме этого, в режиме паладина, мага и других классов параллельных пространств, даже в режиме варвара, кроме этой первой карты, все NPC не имеют собственного мышления и разума. Из-за этого сердце Фея окутывали сомнения. Выполнив 4 задания в режиме ассасина, в оставшееся время он решил больше не поднимать уровень, а перешел в режим варвара. Потом направился к жрице Акаре изучать лекарственные навыки на полчаса, а затем нашел большегрудую красавицу кузнеца Чарси. «Эй, красивый кузнечный мастер, сделаешь мне броню?» Стоя возле железной наковальни, махая магическим молотом, кузнец Чарси была очень занята, чтобы ответить. Она, вытерев со лба блестящие капли пота, одной рукой бросила золотой шлем приближающемуся Сунфею и, держа в другой руке еще молот, стучала по нагруднику. «Я так понимаю, что главе срочно нужны доспехи, поэтому я работала всю прошлую ночь, но, к сожалению, к данному моменту я сделала только шлем». Фэй поймал брошенный Чарси шлем и, поблагодарив ее, стал внимательно его рассматривать. «Этот золото-желтый шлем Т-образной формы не встретишь на рыцарях Азерота. Весь шлем словно из золота, с двумя рогами и невыразимым высокомерием и свирепостью. На середине макушки были несколько коротких золотых шипов, направленных вверх. Этот шлем обладал особой магией. Когда вы смотрите на него, сразу кажется, словно увидели сильного быка с блестящими стальными крепкими рогами, что пытаются тебя заколоть. Золотой шлем тельца. Отлично, это даже слишком совершенно. Чарси, это то, что я и хотел. Ты точно осуществила мою задумку. Ты поистине гениальный кузнец. Информация. Плюс 20 к защите и плюс магическая атака молнией. Это характеристики золотого шлема тельца. Хотя текущий шлем Сунфея был немного лучше шлема золотого тельца, однако дополнительные эффекты были не низкие. Кроме того, Чарси только начала практиковать мастерство. Сейчас она может использовать только низкосортные камни для ковки магического оружия. Подождав, пока ее кузнечные навыки повысятся, и она сможет использовать камни высшего сорта для ковки магического оружия, Фэй нуждался в создании еще более лучших доспехов и шлемов с большими характеристиками. Он верил, что когда-нибудь этой большегрудой красавице удастся изготовить совершенный набор из 12 золотых вещей. За оставшиеся полчаса, перед тем, как он покинет мир Диабло, Фэй задержался у Чарси на некоторое время. Перед тем, как Чарси вынула, держа в руках изготовленный синий магический меч, и вновь вернула его в печь для переплавки, чтобы заново сделать. Повторно перековав волшебный синий меч, он стал длинным золотым мечом, без каких-либо узоров. Параллельный клинок, длинный острый меч, лезвие довольно-таки по ширине большое. Этот меч был двуручным, гарда выглядела как крылья летящего орла, восьмиугольная сферическая призма была противовесом. Под действием драгоценных камней и магической силы меч испускал особую притягательную ауру, как если бы он мог разрубить все на своем пути. Информация. Плюс 20 к атаке и плюс 20% к точности атаки. У этого золотого меча были особые характеристики. Фэй поглаживал лезвие, и ледяной холод пришел из пальцев. Он сказал, «Впредь этот меч будет называться Эскалибур. Святой меч Эскалибур, предшественник 12 святых воинов созвездий, убивших демонов. Может разрубить любое вещество на свете, несокрушимый в ярком свете солнца и луны, разрубающий небо и землю. Даже боги побаивались этого несокрушимого меча». Фэй надеялся, что непрерывно улучшая этот меч, он однажды достигнет стадии святого меча. Закончив совсем и готовясь покинуть мир Диабло, Фэй ожидал появления таинственного холодного голоса. Он был готов попытаться перенести шлем золотого тельца и меч Экскалибур в реальный мир. Это не первый раз, когда Фэй пытался перенести оружие. Однако прежние несколько попыток, кроме зелий и драгоценных камней, все свитки и оружие невозможно было перенести. На это холодный таинственный голос всегда отвечал. Уровень слишком мал, чтобы была возможность перенести предметы. Но учитывая золотой шлем тельца и меч Экскалибур и их конструкцию, Чарси создала совершенно новые предметы. Они не созданы игрой, поэтому он хотел попробовать. Шлем тельца, вероятность переноса 100%, стоимость переноса 10 тысяч золотых монет. Магический меч Экскалибур, вероятность переноса 100%, стоимость переноса 10 тысяч золотых монет. Подтвердить перенос? Холодный таинственный голос дал Сун Фэю радостный ответ. Вероятность переноса на самом деле 100%, да это просто невероятно. Подтвердить перенос. Расчет переноса. Перенос успешно завершен. Молодой воин Фэй, в результате этого переноса ты получаешь один божественный навык даровать. Теперь ты можешь передать золотой шлем, тельца и магический меч Экскалибур другим людям без ограничений. Фэй был вне себя от радости. На задней части склона горы Чамборда, в каменной пещере в подземном городе. Фэй вернулся из мира Диабло, обратно в каменный зал. Он, задумавшись, позвал кого-то. Все вокруг загудело, и возник большой синий портал в центре зала. Из портала вышла красивый кузнец Чарси. «Я дам тебе кучу помощников». Он, улыбаясь, вышел из каменного зала и направился к обливающемуся потом кующему кузнецу скала Самуэлю, указал на девушку кузнеца и сказал: «С помощью помощников, возможно, скорость вашей ковки станет еще быстрее, да, кстати. Если можно, помогите мне показать этим юнцам, что их ковка пока далека от совершенства. Если бы вы могли взять их как своих учеников, было бы здорово». Фэй со скрытым мотивом завлек сюда Чарси, надеясь, что чимбордские кузнецы смогут перенять опыт ее ковки. Глава 110. Прототип святого воина Козерога. Сун Фэю пришлось беспокоиться о банде здоровенных кузнецов, которые были не очень дружелюбны к Чарси, но, как оказалось, у них была общая любовь, и в короткое время они стали близкими друзьями. На самом деле это было только начало, когда Фэй привел Чарси к Самуэлю, который в настоящее время руководил чамбордскими кузнецами, так как они видели в ней только прекрасную женщину. По их мнению, Чарси должна сидеть дома и растить детей, а не играться перед железной наковальней с молотом. Однако после того, как Чарси состокил громовым огромным молотом, менее чем за 10 минут времени создала острый меч, все остолбенели, в том числе и Самуэль Скала, и проглотили свои языки. Естественно, они поняли, что у нее для создания этого меча была требуемая квалификация и невероятные навыки ковки. После этого один за другим кузнецы захотели стать подмастерьями у Чарси. Знания из мира Диабло и навыки NPC, которых никогда не видели в Азероте, и Чарси с превосходными навыками ковки многих покорила. После прихода Чарси в подземную каменную пещеру преобразование подземного города ускорится. По словам надзирателя Олега, с этой скоростью всего за 2 недели затерянный город в подземной пещере будет завершен. «Пирс и Дрогба через 4 часа должны ожидать меня в каменном зале». Фэй приказал надзирателю Олегу обращать внимание на любые происшествия и снова призвал красивую наемницу Елену и несколько ее сестер из мира Диабло. Чтобы охранять подземный город и предотвратить проникновение таинственного врага, как прошлой ночью, а затем на спине черного вихря покинул подземный город. Большая черная собака неслась по извилистой горной дороге со скоростью ветра, но Фэй, сидящий на ее спине, не ощущал никакой тряски. Менее чем за 10 минут они достигли чамбордской резиденции посольств. О массовом убийстве, произошедшем прошлой ночью в крепости фракийской делегации, пока еще никто не узнал. Принц Модрик из королевства Рексом в сопровождении магов направился в крепость фракийской делегации для установки небольшого изолирующего барьера, чтобы кровавый запах не распространялся. Когда Фэй пришел сюда, там все еще находилась гвардия короля Чамборда, следящая за всем. «Ваше Величество!» Увидев прибытие Сун Фэя, лидер охранников Иван быстро его поприветствовал. Этот молчаливый здоровяк прежде сражался вместе с Фэем на каменном мосту против Черной армии. До этого он был каменщиком, от рождения обладал нечеловеческой силой, но сейчас он уже лидер личной гвардии короля. Сейчас Фэй может доверять только проверенным людям, поэтому он был назначен, чтобы заблокировать крепость фракийской делегации. «Мои охранники стали сильнее, это хорошо». Фэй похлопал Ивана по плечу, дав понять, чтобы они блокировали крепость и дальше, не позволяя посторонним проникнуть внутрь. В то время как он на большой черной собаке перепрыгнул через 4-метровую каменную стену. Внутри двора сильно пахло кровью. Свернувшейся крови было столько, что в некоторых местах на земле они были похожи на круглые черные глыбы. Всю прошлую ночь доктор тщательно исследовал это место, но так и не смог найти новых зацепок. Но Фэй пришел сюда не для того, чтобы искать причину их убийства, а для того, чтобы забрать все эти трупы. В глазах Фэя все эти фракийские ублюдки заслуживали смерти, однако их трупы сейчас очень ему нужны, потому что на них он может применить умение варвара «Поиск зелий». В предыдущие 10 дней Фэй не мог использовать умение варвара «Поиск зелий», потому что в Чамборде не было постоянного источника трупов, и получаемого зелья Халка было очень мало. Но сейчас у него было 200 трупов из вражеского королевства. Фэй с чистой совестью может их использовать. Присев на корточки и вытянув правую руку к груди трупа, из ладони вышла магическая сила, и он мгновенно использовал умение «Поиск зелий». Грудь трупа разорвала, разлетелась липкая кровь, а зелье не появилось. Но это не имеет значения. У него было много трупов для использования. Фэй может позволить себе такие потери. К тому же сейчас его варвар был 21 уровня, так что у его умения «Поиск зелий» также повысилась вероятность успеха. Следующие 2 часа Фэй повторял одни и те же действия. Варвар с самого начала не тратил много маны, так что она не расходовалась так быстро. К счастью, до этого он уже перенес много зелья маны и своевременно мог ее пополнить в случае необходимости. Поэтому он применял умение «Поиск зелий» снова и снова. В течение всех этих действий большая черная собака, выпятив нос, ходила по двору крепости, пытаясь что-нибудь найти. Однако не похоже, чтобы у нее что-то получилось. «Черный, иди сюда. Здесь нет ничего достойного, чтобы ты искал». Фэй использовал умение «Поиск зелий» 130 раз, выпив при этом 16 бутылок зелья маны. Вероятность успеха была всего лишь 20%, и он смог получить всего 26 бутылок зелья Халка, хотя их было и немного, но уже хватало для его следующего плана. Человек с собакой покинул место пребывания фракийской делегации. Через 10 минут он в церкви, наконец, нашел священника Золя. «В общей сложности 10100 философских камней. Рыцарь Лучана самолично с конвоем ходил в Санкт-Петербург обменивать их на аукционе, а затем вернулся обратно. И на самом деле, свите понадобилось много сил, чтобы принести 10 огромных черных железных сундуков и поставить их перед глазами Сун Фэя. Золя также указал на один сундук с выгравированным рисунком в виде скрещенных мечей, тщательно все объяснив. Все эти святые сундуки были выкованы по специальному проекту Святой Церкви для хранения драгоценных писаний, священных канонов. Кроме этого, святой сундук с рисунком скрещенных мечей, если в него не влить чистейшую святую силу, его будет невозможно открыть. Если применить к нему грубую силу, то сундук взорвется, уничтожив все вещи, находящиеся в нем. Фэй, перед тем, как направиться в церковь, уже перешел в режим паладина, поэтому излучаемая из пальцев золотая духовная сила паладина влилась в рисунок на сундуке со скрещенными мечами. В ушах послышался слегка тонкий звук. Тут же вслед за этим появилось маленькое святое кольцо силы. Щелк, и святой сундук автоматически открылся. Красный свет мгновенно окутал немного темную тайную комнату в церкви. Святой сундук был заполнен 1000 философских камней с элементом огня. В мире Диабло эти камни именуются «расколотый рубин». Из-за яркого красного цвета перед глазами возникает рябь, и поток слегка пылающего горячего воздуха бьет в лицо. Все эти прекрасные драгоценные камни заставляют человека испытывать эйфорию. Другие святые сундуки, как вы и просили, наполнены водным, земляным, железным элементом и другими философскими камнями. Епископ Золя со смиренно льстивым лицом по порядку объяснил все Сунфэю. Сейчас он уже не сомневался, что в будущем Фэй станет легендой Святой Церкви, избранником Бога. Сосредоточенно размышляя, как ему лучше всего угодить Сунфэю, этому источнику большого золотого света в будущем. «Ну, хорошо», — довольный Фэй кивнул головой. «Все эти драгоценные камни временно будут храниться в церкви. Если они мне потребуются, я пошлю людей, чтобы забрать их». Фэй взял несколько камней из каждого святого сундука и положил их в мешок, а остальные, более 10 000 камней, оставил в церкви. Это его тщательно обдуманное решение, потому что сейчас в Чемборде собралось множество темных туч. Подземный город в пещере на склоне горы также небезопасное место. Кто знает, может быть, за каждым его шагом кто-то следит. Все эти драгоценные камни временно нельзя переносить. Церковь сейчас – самое безопасное место. Все-таки святая церковь на Азероте славится своей обоснованной жестокостью. Обычный мастер не осмелится нагло вломиться в церковь. «Буду рад служить, владыка, это для меня большая честь!» Услышав слова Сунфэя, что он оставляет огромное количество драгоценных камней на сохранение церкви, Золя в душе был вне себя от радости. Это как важная работа, возложенная на него самим владыкой. А он увидел, что Фэй уже полностью ему доверяет. Золя почувствовал, что все его старания за это время, наконец, принесли результат. После, покинув церковь, Фэй верхом на большой черной собаке прогулялся кружок по городу, а затем, превратившись в черный вихрь, молниеносно вернулся на гору в подземный каменный город. В задней части запретной горы все патрулировали 100 солдат, выбранные Чехом и принимавшие уже разбавленное зелье Халка. Пирс и Дрогба ожидали Сунфэя в подземном каменном городе, в центре каменного зала. «Ваше Величество!» Глядя на Сунфэя, Пирс и Дрогба не скрывали своего поклонения Богу, стоя на коленях. Они желали поприветствовать короля. Сильный, легко может получить солдат в подчинение. Всем встать. Фэй быстро вошел в каменный зал, развернулся, сел на трон и посмотрел на присутствующих людей. Все почувствовали атмосферу тишины. У короля, похоже, были важные причины, которые он хотел объяснить. Фэй остановил свой взгляд на светловолосом Пирсе. Этот храбрый, неповторимый солдат в первой встрече сразу же дал ему невообразимое впечатление. На оборонительной стене в кровавой битве, ради того, чтобы скинуть осадные лестницы черной армии, этот мужчина с короткими белыми волосами предпочел своим телом заблокировать путь тени с длинным мечом. Именно этот сильный воин затем опять столкнулся лицом к лицу с несколькотысячной черной армией, начал атаку. Со своим твердым и непреклонным характером, даже если он умрет в кровавом бою, он не отступит. Пирс произвел на Сунфэя хорошее впечатление, и постепенно в его голове совпал другой рисунок. Золотой свет внезапно блеснул, и в руках Сунфэя появился широкий двуручный меч. «Это золотой меч, имеет величие и называется Экскалибур. Им уже когда-то обладал очень преданный солдат. Этого солдата звали Асура. В руках Асуры Этот меч заставлял богов бояться и дрожать перед его силой. Он может разрубить все в мире, уничтожая все зло и ужас. Разрубающий зло меч, защищавший меч, меч славы, преданный меч, меч воина. Сегодня, здесь и сейчас я хочу вручить этот меч одному из вас. Сун Фэя, держащего рукоять меча, окутала золотым светом, словно он бог. Остановив свой взгляд на Пирсе, он улыбнулся. Глава 111. Продолжение пиратской версии Святого Воина до самого конца. Пол Пирс. Самый преданный солдат Чамборда. Самый верный друг Александра. Я, как король Чамборда, передаю этот легендарный меч в твои руки. Впредь преданность, гордость и справедливость будут сопровождать тебя всю твою жизнь. Отрезок этого выражения Сун Фэй увидел в книге в королевской библиотеке и запомнил его только частично. Пирс замер на месте, глядя на Сун Фэя невероятным взглядом, пока мускулистый здоровяк Дрогба легонько его не подтолкнул. Этот беловолосый здоровяк быстро отреагировал и, преклонив колено перед Сун Фэем, прижал правую руку, сжатую в кулак, к сердцу. Он чувствовал, как его сердце бьется, и кровь бежит по венам. Он, согласно чести рыцарей Азерота, пообещал себе: «Я, Пирс, желаю всю свою жизнь служить только его величеству королю Александру». Фэй, слегка улыбаясь, постучал лезвием священного меча Экскалибура по плечам Пирса, а затем, согласно прочитанной им книге по церемониям, развернул золотой магический меч рукоятью к присягнувшему солдату, преклонившему колено. В это время в сознании Фэя вновь прозвучал таинственный холодный голос. «Молодой воин, вы хотите использовать божественный навык даровать. Прошу вас подтвердить, что вы передаете меч Экскалибур солдату, стоявшему на коленях Полу Пирсу». Фэй немного остолбенел, а затем сразу подтвердил. В следующее мгновение Фэй почувствовал, как находящийся в руке золотой святой меч превратился в луч золотого света, вырвался в сияющем блеске и медленно полетел по каменному залу к стоящему на коленях Пирсу, и в конце вошел в лоб светловолосому мужчине, исчезая. Эта сцена стала неожиданностью для всех в каменном зале. Это было чудесно. Другие здоровяки смотрели на Фэя пораженным взглядом. Если до этого момента они преклонялись ему, потому что как король Фэй продемонстрировал свою огромную силу и благородные королевские качества, то сейчас они смотрели на него, как преданные верующие смотрели бы на верховного бога. Кроме бога, никто не смог бы сотворить такое чудо. Однако Фэй даже не успел воспользоваться этой ситуацией. Он пристально смотрел на меч Экскалибур, внезапно превратившийся в золотой луч света и исчезнувший во лбу Пирса. Фэй даже не мог о таком подумать, но хотел бы знать заранее, что у одного из трех божественных навыков даровать имелся такой эффект. Спустя несколько секунд стоявший на коленях на земле Пирс открыл глаза, как будто в них что-то растворилось, а затем встал. Стоя на ногах, он вдруг почувствовал изменения в его теле. Он не только стал дышать быстрее, ощущения также изменились. Человек, стоявший на ногах с прямым телом, словно как извлеченный из ножен меч, жесткий, неудержимый, и Пирс был тем человеком, что перевоплотился. Нисколько не испугавшись, кажется, словно за эти несколько секунд с закрытыми глазами он уже знал, в чем был секрет. «Пирс, покажи своим товарищам способности меча Экскалибура». Фэй, слегка улыбаясь, притворяясь спокойным, сказал. На самом деле, в этот момент его величеству королю уже не терпелось. Он хотел уже кричать: «Пирс, достань святой меч Экскалибур и покажи уже мне его возможности!» «Да, ваше величество!» Все разошлись, освобождая пространство. Пирс спокойно закрыл глаза, как будто задействовал неизвестную ему до этого невообразимую энергию в своем теле. Когда он снова открыл глаза, внезапно вытянув правую руку, пять пальцев вместе были подобны мечу. Взмахнув кончиками пальцев напротив двухметровой квадратной каменной колонны, едва только толпа услышала звук взрыва, как из середины колонны выпали два камня, аккуратно вырезанные оттуда. Это было словно как кусок глины разрезали на две половины острым ножом. Шух-шух-шух. Все в зале смотрели на Пирса, быстро вдыхая прохладный воздух, включая и самого Фея. Это слишком сильное видоизменение. Слишком резко все произошло. Так это и есть один из трех божественных навыков даровать после применения этого навыка. Почему святой меч Экскалибур стал намного сильнее? Сердце Фея трепетало от этого. В подземном каменном городе камень был очень твердым, все присутствующие люди это очень хорошо знали. Даже если можно сказать, природные свойства были немного хуже, чем чистая сталь. Однако твердость была не слишком разной. Пирс просто слегка помахал и в тот же миг разрубил колонну на две половинки. Такой эффект. Фэй просто вспомнил прошлую жизнь персонажа из аниме «Святой Золотой Воин Асура», держащего в руке совершенно такой же «Святой Меч». Непобедимый, невозможно противостоять, который может разрушить все в этом мире. Вспышка золотого света. После вспышки золотого света в руке Пирса появился длинный меч. Этот святой меч полностью слился с его телом, а также он может появляться в его руках. Это было просто слишком удивительно. Фэй кивнул головой, раздумывая, возможно ли это и есть человек из легенд, слившийся воедино с мечом. Человек-меч. Какой силы он сможет достичь? Пирс, друг мой, ты действительно имеешь сердце истинного воина. Фэй был вне себя от радости и просто говорил, ища предлог только что произошедшему чуду. Ты получил святой меч Экскалибур. Со временем ты сможешь познать истинную силу святого меча. С этого момента ты будешь одним из 12 золотых рыцарей под командованием Александра с титулом Козерог. Золотой рыцарь Козерог. В действительности Козерог – это золотой святой воин. Этот рыцарский титул звучал странно. Он не был похож как на шипы цветка, тюльпан с броским названием. Но он также все еще является благородным рыцарским титулом, особенно для светловолосого Пирса. Это имело большое значение, поскольку это означало, что он отныне уже не был обычным воином. На Азеротском континенте рыцарь, получивший титул, получает статус благородной знати. Присутствующие завистливыми взглядами поздравляли Пирса. Однако, учитывая меч Пирса, это только начало. План Фэя по повышению силы лидеров города Чамборда успешно продолжается. В следующий момент Фэй улыбнулся, и в его ладонях что-то появилось. С мягким золотистым сияющим светом, осветившим весь каменный зал, все увидели проявившийся золотистый в форме бычьей головы шлем в руках Сунфэя. Этот появившийся шлем привлек внимание каждого. С двумя закручивающимися золотыми рогами, направленными вверх, они словно пронзали небо. В тишине освобождались острые помыслы, подобно желаниям мгновенно проколоть пустоту. Под лучами золотого света от шлема расходились порывы сильного холодного воздуха. Это называется «золотая одежда тельца». Из магического комплекта брони шлем его часть. Несмотря только на одну часть, он обладает невероятными защитными возможностями. И, естественно, эта способность при атаке на врага заставит его всего трястись. Взгляните особенно на эти парные звериные рога. С их помощью можно раздавить любого противника. Фэй говорил очень заманчиво, так что никто не смог устоять против искушения. Его взгляд прокатился по толпе людей и остановился на здоровяке с распущенными волосами. «Дрогба, мой друг, подойди и прими свою награду. В будущем этот шлем станет самым дорогим товарищем в сражениях». Дрогба был ошеломлен. Только что до этого он подшучивал над растерявшимся Пирсом, когда Фэй называл его имя, а сейчас его действия были даже хуже, чем до этого показал Пирс. Фэй трижды назвал его имя, прежде чем с потрясенным взглядом тот опустился на одно колено перед Сунфэем. Пусть слава, справедливость и радость всегда сопровождают тебя в жизни. Мой друг, здесь и сейчас я, как король Чамборда, дарую золотой шлем тельца. Впредь ты будешь одним из 12 золотых рыцарей Чамборда с титулом «Телец». Фэй снова использовал один из божественных навыков «Даровать», и золотой шлем тельца, превратившись в луч света, перелетел через каменный зал и вошел в лоб Дрогбы. Святой золотой воин тельца появился. До этого Пирс изменился под действием божественного навыка «Даровать». Золотой шлем тельца также слился с Дрогбой и также находился в его теле. При необходимости, когда он понадобится, он появится, и Дрогба, надев шлем, почти сразу вдвое увеличит свою защиту. Он может подражать удару быка и головой разбить каменную глыбу. Два драгоценных камня использовались Черси, чтобы сделать эти магические вещи. Сейчас божественный навык «Даровать» имел большую роль, поскольку Фэй раньше не имел ни малейшего представления об его эффектах. Похоже, у его величества короля появилась новая возможность твердо шагнуть вперед, и он сможет осуществить мечту, сделав в этом мире 12 золотых воинов. Поскольку божественный навык «Даровать» неожиданно так подействовал, с большой возможностью для Фэя, в дополнение к 12 золотым вещам, он также должен найти способ, чтобы помочь своим будущим святым воинам овладеть их собственным смертельным ударом. Например, у Козерога Асуры последним козырем был святой меч, у Тельца смертельным ударом было появление огромных размеров рогов. Это будет очень долгой и веселой дорогой. Кроме Пирса и Дрогбы, оставшиеся здоровяки, также полные надежд, ожидали получить снаряжение от Фэя. Каждый был лучшим, однако они были разочарованы, поскольку Фэй больше не вынул снаряжение. У Пирса и Дрогбы было больше боевых заслуг, чем у остальных солдат. Для того, чтобы получить желаемое снаряжение, Фэй представлял себе, что они должны заслужить его, имея заслуги, иначе люди, получившие его слишком легко, не смогут им по-настоящему дорожить. Затем Фэй начал выполнять другой план. Вычислив реальную силу каждого силача, он рассчитал дозу зелья Халка и подписал для каждого здоровяка по бутылке. Получив бутылки зельем Халка в каменном зале, эти 20 сильных воинов, которые были с ним на каменном мосту, выпили их без особых раздумий. Через полмесяца дьявольских тренировок у всех силачей физическая сила намного возросла. Наконец, они могут принять полную бутылку зелья Халка, только их реальная сила в сравнении с Бруком, Чехом и Олегом первоначально была меньше, поэтому эффект зелья не будет столь же очевидным. Однако достаточно, чтобы поднять их силу на уровень однозвездного воина. Полмесяца прошло, как Пирс вел дьявольскую тренировку для белокурого молодого Фернандо Торса, который также, наконец, смог получить часть своей дозы зелья Халка. Хотя доза зелья была мала, боль все же раздирала его тело, так что он почти желал смерти. Но после этого зелья он понял, что его тело переполнено силой. Торос и все силачи с взволнованными лицами поднимались на ноги. Глава 112. Ловушки повсюду. Хотя Чех и Брук в прошлом уже пили зелье Халка, тем не менее также испытывали сильную боль. Пирс и Дрогба все еще не могли полностью усвоить зелье, хотя яростная мучительная боль уже начала понемногу пропадать, но их кожа все еще оставалась зеленого цвета из-за их силы. По сравнению с Бруком, зеленый цвет на коже Чеха был более отчетливым. Стоя там, силачи смотрели друг на друга и выглядели словно 20 зеленых кактусов, выросших в каменном зале. Не беспокойтесь, когда вы полностью усвоите все зелье, этот побочный эффект со временем исчезнет. Фэй крикнул, чтобы из толпы людей вышли Эссиен, Нил и Кан, и дал каждому водный свиток и по одному расколотому сапфиру с атрибутом воды. У этих трех людей был талант к водному атрибуту, и у Чамборда как раз было только три звездных свитка с атрибутом воды. Он просто вручил это трем здоровякам, чтобы они тренировались. После зелья Халка их тела перестроились, их каналы энергии стали больше и крепче, чем у обычных людей. Теперь их даже можно считать одаренными гениями. Вдобавок, драгоценный камень синего цвета поможет им в кратчайшие сроки совершить прорыв. Оставшиеся не получили ни магического снаряжения, ни свитков с другими атрибутами, только и могли поднять голову и глупо смеяться. Один за другим они старались не заплакать, с чистым и невинным выражением смотрели на Сунфэя с глазами, как у маленьких детей, глядящих на свою мать. Фэй, морща лоб, помахал рукой группе кактусов, заставляя их быстро покинуть зал. На самом деле все силачи в душе понимали, что вассальное королевство шестого ранга не могло бы иметь у себя много свитков и снаряжения. Его величество король и так уже потратил все свои деньги на это снаряжение и зелье. Предполагая только сейчас, сколько все это стоило, толпа людей уже знала, что в будущем королевская семья будет испытывать трудности, поэтому нисколько не жаловались. По крайней мере, они получили зелье Халка, увеличившее их силу. Более того, Сун Фэй наградил несколько человек только сейчас. Их подвиги были самыми выдающимися среди всех его спутников, поэтому они могли только позавидовать, но ничуть не ревновать. Хорошо, что на Азеротском континенте зелье, такое как зелье Халка, мгновенно увеличивающее силу, не было широко известно, да и едва ли существовало вообще. И поэтому эта группа силачей, которая не привыкла думать головой, так и не добралась до сути того, что произошло. После Фэй все еще стоял в каменном зале. Внезапно он переключился в режим ассасина. В отличие от духовной силы паладина, магической силы мага, от дыхания смерти некроманта, физической силы варвара, природной силы друида, в каменном зале потихоньку начала распространяться энергия, понемногу увеличиваясь. Ассасин из мира Диабло был своеобразным классом. Фэй вспоминал из своей прошлой жизни. Близзард говорили, что этот класс является отсылкой к восточным загадочным древним боевым искусствам. На основе всего этого и был сделан этот класс. И теперь это все смог подтвердить и он сам. Так как в режиме ассасина он чувствовал, как по телу потекла сила, называемая энергия Ци. Этот вид энергии Ци, который Фэй сохранил с четким описанием из прошлого, и многие навыки боевых искусств хорошо подходят друг другу. Если послушать популярное высказывание дяди Цзинь Юна для описания, есть много горячих маленьких точек. В это время Фэй рассматривал свое тело, игриво все изучая. В общей сложности 18 каналов. Фэй закрыл глаза, тщательно изучая движение энергии Ци в режиме ассасина. Он узнал, что энергия Ци в его теле проходит по 18 каналам, и каждый канал может циркулировать отдельно от остальных, но все они связаны друг с другом. Как будто в теле открыт лабиринт, и энергия будет умеренно по нему распространяться, непрерывно питая все тело. Энергия Ци, движущаяся по каналам. Оказывается, что на Азероте есть такая же, движущаяся по каналам Ци. Они были очень похожи. Фэй, на мгновение задумавшись, достал из каменного стола рукописную копию одного чамбордского звездного свитка с атрибутом воды. Этот свиток он специально переписал, чтобы у него имелся запасной. Фэй внимательно все прочитал и обнаружил, что в этом свитке описываются только лишь 8 каналов энергии, при том, что все эти 8 каналов в теле Фэя с энергией Ци работают, как и все его 18 каналов, без исключения. Неужели на Азероте так называемые каналы энергии относятся к энергии Ци ассасина и находящиеся в теле каналы человека проходят через 5 атрибутов, и свиток, содержащий много открытых энергетических каналов, неужели так обозначают свитки высокого уровня? Фэй смутно осознавал это открытие. Если это действительно правильное предположение, тогда он сможет самостоятельно, в режиме ассасина, подключив все работающие каналы энергии, из воздуха создать более совершенные свитки высокого уровня. Однозвездочные свитки показывают только 8 каналов энергии, а у Фея уже открыто 18 работающих энергетических каналов. Он может имитировать работу маршрута 18 каналов энергии, открыв тем самым 18 каналов и сможет создать как минимум свитки высокого качества 3-звездного уровня. Если все действительно получится, то нехватка высокоуровневых свитков в Чамборде будет решена как раз своевременно. Однако это дело все еще требует проверки. Жаль, что сейчас в Чамборде имеются только однозвездочные свитки, и не с чем сравнить мои выводы. Фэй спокойно сворачивал находившуюся у него в руках рукописную копию, как его глаза вдруг вспыхнули. «Да, дядя Лэмпорт же 3-звездный мастер, он должен знать больше остальных про каналы энергии. Надо спросить у него обо всем этом и найти ответ». Фэй думал, что не может помочь, но теперь он был в восторге. Он встал и медленно пошел в центр каменного зала, включая физические каналы энергии. Ощутив конкретное расположение каждого запущенного канала, он вдруг нанес удар кулаком по талии. Рев свирепого призрачного тигра, словно живого, пронесся возле Фэя после того, как он яростно нанес вихрь ударов. Стоя перед каменными колоннами, где до этого Пирс использовал святой меч Экскалибур, прошла насквозь тень тигра, взорвавшись, превратила колонны в груду обломков, заполнив воздух горячим дыханием. Это умение ассасина – удар тигра. Повреждения непрерывно накапливались, выходная сила навыка поражала своей мощью. Затем прозвучал свист. Внутри каменного зала стала носиться, мерцая тень человека. Фэй с кулаком, заполненным ослепительным, ужасающим красным пламенем, с ногами, подобно мачете, а два кулака напоминали метеор. А он двигался все быстрее, в конце превратившись в пятно черного смерча. Было невозможно разглядеть ни его самого, ни его действий, и после 10 секунд шума смерч рассеялся, и он остановился, оставляя за собой на земле более 10 каменных скамей, ставших черным порошком. В режиме ассасина он испытал все имеющиеся умения, приобретенные за опыт. Далее необходимо начинать новый план. Применив умение ассасина «Всплеск скорости», тело Фэя покрылось слоем слабого тумана, и как призрак он исчез из центра каменного зала. Никто не заметил, как Фэй покинул подземный каменный город. 2 часа спустя в каменном зале вдруг возник порыв ветра, разгоняя слабый туман в воздухе, и Фэй вновь оказался в каменном зале. Он быстро подошел к передней части каменного стола, схватив перо и кусок пергамента, Фэй начал рисовать эскизы повторно, их повторяя, пока задний склон горы Чамборда с горными рельефами постепенно не превратился в живой рисунок. Он посмотрел на рисунок еще раз, тщательно проверяя, чтобы потом не было других проблем. Взяв красное перо верхней части, он начал тщательно ставить отметки необычайными символами. Спустя 10 минут в каменный зал вошел надзиратель Олег. «Тщательно запомни этот рисунок, очень накрепко запомни. На задней части склона горы, в опасных позициях и перекрестках, уже расставлены очень много изумительно сильных ловушек. Также пускай все солдаты не защищают слепые пятна, оставив лишь только 3 пути, по которым можно войти и выйти. Красными линиями показан маршрут выхода с горы». Фэй указывал на топографическую карту на пергаменте, серьезным выражением, все тщательно и детально разъясняя. «Этим символом обозначена огненная ловушка, а этим символом обозначена ловушка молнии. Запомни все места, отмеченные символами. Теперь в этом месте установлено большое количество ловушек. Прикажи всем солдатам в патруле избегать этих мест и правильно составляйте план патрулирования. Это очень важно. До сегодняшнего вечера все должно быть завершено. Временно прикажи всем солдатам вернуться назад, чтобы избежать случайного ущерба». Надзиратель Олег, скрыв свой внутренний страх, бережно держа карту, начал запоминать расположение ловушек, обдумывая план более разумного маршрута для патрулирования солдат. Фэй же, верхом на большой черной собаке, тем временем покинул подземный каменный город. Большая черная собака вместе с Сунфэем непрерывно прыгала между трещинами в камне и в лесной роще, двигаясь по странному маршруту медленно. Она должна быть осторожна, чтобы избежать скрытых здесь страшных ловушек. Весь задний склон горы Чамборда теперь стал землей смерти. Фэй только ради этого скрылся на 2 часа в режиме ассасина и с помощью его умений расставил ловушки на заднем склоне горы Чамборда. В запретной зоне было много грозовых и огненных ловушек. Теперь задний склон горы стал землей смерти. Чего стоили только одни широко распространяющиеся грозовая сеть, грозовой страж, пламя, и было много таких магических ловушек. Каждая ловушка содержала в себе ужасающую энергию. Если кто-то еще раз вторгнется на гору, приводя в действие все эти магические ловушки, там сразу выйдет много грозовых молний и огня. Однозвездный воин мгновенно умрет на месте. Двухзвездный с трудом сможет долго продержаться. Если трехзвездному воину повезет, он сможет сбежать из этой ловушки. Это необходимые меры, принятые Фэем. Класс ассасина умеет управляться с установлением магических ловушек, что принесет Фэю большую пользу. Для решения вопроса у Чемборда сейчас недостаточно мастеров и военной силы, но для Фэя это время, чтобы подготовиться к пришествию темных туч. Чамборду ничего не известно о предстоящей большой опасности. Фэй же должен приложить все силы. Расставленные ловушки – это только одно средство. Завтра будет день официальной коронации. Фэй на спине быстрого черного вихря, подняв глаза, смотрел на заходящее солнце за великолепными возвышающимися горами Хигасияма. Место, где будет проводиться церемония коронации. Его сердце переполнилось от напряжения и ожидания. Если он не ошибся, то все ответы будут даны завтра утром на вершине горы Хигасияма на официальной коронации. Это будет момент, когда все себя покажут. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.